Глава 11. Прямое предложение. Две недели минуло быстро. Новые члены команды притирались. Все отдыхали, восстанавливая моральное состояние. Некоторые учились, другие что-то в себе улучшали. И не только в плане физического состояния. Например, Крис поставила себе новый нейрочип. На горизонт событий установили новые РСТ и остальное заказное оборудование. Внутренние коридоры отремонтировали. Оставался только настройка и обслуживание по мелочам. Я не позволил железяке спиться из-за потери прежнего корабля. К счастью, его легко было занять чем-то конструктивным на большом крейсере. Сейчас мы разминались. Стандартный квадратный ринг в тренажерном зале на одном из ярусов жилого отсека окружила часть команды, разделившейся в поддержке. «Рэй, не жалей его! В челюсть давай!» — это кричал Максим. Но Эмма оказалась еще громче. «Шарт, мы на тебя поставили! Если проиграешь, то я сама на ринг вылезу и еще разок вмажу!» Я заблокировал выпад Рэй предплечьем, отошел и попытался ударить в корпус. Она парировала, попыталась провести захват, вполне очевидный ход. И я не позволил себя коснуться, разрывая дистанцию. Рэй этого ожидала и подпрыгнула, попытавшись врезать мне ботинком в голову. Удивительно у нее растяжка. И принимать такой удар не стоит. Вроде она из нашей троицы аугментов самая тонкая и изящная, но силы все равно много. Получи такой обычный человек и, скорее всего, отправится сразу в морг. Полный аугмент может улететь в нокаут. Мы продолжали обмен ударами. Теперь Рэй перешла на использование преимущественно ног. После очередного скоростного приема мой подбородок разминулся с просвистевшим ботинком на какой-то сантиметр. Успею ли подловить, пока она открыта? Я начал контратаку, однако Рэй ловко увернулась, вновь оказавшись в стойке. Следующие несколько тяжелых ударов она или заблокировала, восстанавливая дыхание. «Шарт, хватит скакать!» — кричал железяка. «Вмажь ей прямо, как в нормальной уличной драке!» «Да, Эрик, давай!» — поддержала его Дарья. «Иди в лобовую, пусть она тебе пару раз по шее даст! Рэй, хватит сиськи мять, уложи его уже!» «А, это все еще обижено!» «Я же извинился!» — крикнул я, уходя от удара и пробив мощный хук. Рэй немного сморщила, приняв его предплечьем и отходя назад. «Ты вылил мой суп. Я его целый час готовила. Он выглядел, как грязная вода. Я думал, что это Ганс опять какое-то рагу готовил и не слил воду с остатками примойки. И пах он странно. Это соевый соус. Он воняет. Рэй, бей его уже. Он еще спорит тут. Да правда, извини. Помогу сделать новый». Рэй не отвечала, вместо этого резко опустившись ниже, так что собранные в хвост черные волосы взметнулись, и попыталась ударить по ногам. Не вышло. «Давай, Эрик, решается важная ставка!» Это уже был Дэймон. «И ты туда же! Моя победа вас интересует только из-за ставок?» «Нет, я за тебя болею!» — ответил шериф, протащивший в спортзал пиво. «Дыхалку не сбивай!» Мы с Рэй продолжали обмениваться ударами, пытаясь взять в захват и выворачиваясь из них. Пожалуй, ей давно не хватало привычных спаррингов. На лице играла улыбка, но взгляд оставался сосредоточенным. Она гибкая и может очень быстро двигаться. Я помощнее. Правда, от пары синяков это не спасет. Зато у меня больше опыта и чуть быстрее рефлексы. Размен приемами закончился, мы стояли друг напротив друга, тяжело дыша. По лицу Рэй стекали капельки пота, обтянутая комбезом грудь вздымалась. «Эй, Максим, ты куда там пялишься?» Рэй, что я находил милым, смутилась, буквально втянула задницу и обернулась. Поняла ловушку она уже поздно и зажмурилась, когда ребро ладони легонько ударило ей по лбу. Я успел остановить резкое движение. Девушка отшатнулась, открыв глаза и возмущенно запыхтев. Прямой удар в твою голову по установленным правилам означал поражение. «Эрик, это нечестно!» «Так у нас не спортивные соревнования. Можешь отвлечь противника и делай это. Я даже не к тебе обращался». «Победа!» — крикнули одновременно шериф и наш Цербер, давая друг другу 5. Дэймон гордо смотрел на менее довольную Хлою, которая невзначай поднимала небольшую гантель. «Страшное зрелище, если честно», — сказал наблюдавший с дальней скамейки Евгений. «Хоть и техник, но мышечную массу набирал он быстро. Я такие бои только в фильмах видел. В нашей дыре все по-простому дрались». Рэй тем временем фыркнула, но оценила свой внешний вид и промокший довольно тонкий эластичный костюм. Бросила взгляд в сторону Максима, который тут же притворился, что рассматривает меня. Причем стоял этот кадр за тренажером для ног, облокотившись на него. «Как дети малые, ей-богу! Весь экипаж уже ждет, кто из них кого первым в койку затащит. Но для Рэй это психологически сложно, кажется предательством Степана. Так что никто не лез с советами и подколами. Пойду переоденусь. Благодарю за спарринг и за урок. В следующий раз буду сразу целиться по самому ценному». «Ты не пробьешь его пофигизм», — заржал шериф. «Чтоб через час помог супом». Дарья ткнула в меня пальцем. «Древний японский рецепт. Вам понравится». «Хорошо, хорошо. Кто там следующий, желающий?» Рэй убежала, а на ринг вышли Прокси и Ганс. Мелкая девушка смотрелась на фоне этого образца мужественности несерьезно. Однако у Ганса лишь пара киберимплантов, насыщение крови кислородом, искусственная почка для улучшенной очистки крови, несколько гормональных регуляторов и синтезаторов веществ для улучшенного функционирования тела. Ничего напрямую боевого. А вот мелкая всегда хотела уметь постоять за себя, пусть стала кибербезопасником. Сила ударов будет колоссальная, но и опыта у нее меньше. «И зачем это?» – покачала головой Хлоя, смотря как начался спарринг. Прокси пыталась воспользоваться меньшим размером и при этом использовать силовой удар. Ганс осторожничал и хотел ее опрокинуть. Смотрелось забавно. «Важно уметь дать в рыло. Финальная битва с антагонистом всегда проходит на кулаках». «Знаю, однако не ты ли говорил, что аугмент и Кирин превосходит тебя во всем? Лучше застрелить?» «Лучше. Еще лучше вообще самим не ввязываться в драку. Но мало ли. Запрос связи с горизонтом. То есть по нашему официальному публичному контакту». Я отошел в сторону от криков. Хлоя и Дэймон последовали за мной, этот спарринг им не был особо интересен. Дарья поколебалась, еще раз оценила действо и также двинулась следом. Перенаправил видеосвязь на коммуникатор. Тем не менее, я увидел лишь темный фон с мелкозернистой текстурой и необычный зеленый символ. 5 точек, соединенных друг с другом линий, образующие ломаную дугу. Странная эмблема, и кое-где я ее уже видел. «Эрик Шарт, рад видеть вас в добром здравии. Можете говорить сейчас?» Голос не механический, но четко слышно, что искусственный. Тоже повторяющий за говорящим, как и в случае Сайлентов. «Моя команда слышит и в любом случае узнает о разговоре. Почему со мной связывается организация торговца?» Дэймон немедленно повернулся к остальным и призывно махнул рукой к нам. Ганс как раз взял Прокси в захват и сразу же швырнул на край ринга. Она признала поражение. Торговец, будем его так называть, ответил не сразу. Значит, лаг передачи достаточно велик. «Я бы хотел нанять вас. Это дело касается получения некоторых брошенных предметов и научного оборудования, представляющих значительный интерес для меня. Основная проблема связана с необходимостью обеспечения секретности деятельности и опасности сектора. Как вы на это смотрите?» Говорит от своего лица. Допустим, и я бы остановил его раньше последнего вопроса, если бы не этикет звонков с лагом, когда перебивать собеседника нельзя, даже если очень хочется. Ведь иначе будете говорить одновременно. И сейчас он видит мое лицо. Может, даже понял по обстановке, зачем застал. Так что первым делом включил конспиратора. Во-первых, на всякий случай уточню, что наемный корпус «Горизонт» не занимается незаконным мародерством, но готов рассмотреть контракт, связанный со спасением имущества клиента или обнаружением того, которое может быть признано утратившим хозяина. Во-вторых, замечу, что это публичный номер. Мне потребуется некое подтверждение вашего статуса. И в-третьих, я слышал о вас от одного человека, который искал исполнителя схожего контракта, но мы тогда не имели возможности заняться им. На тот момент даже не представляли, кто является первичным заказчиком. Когда я замолчал, Дэймон тихо спросил: «Ты же не думаешь влезть в эту авантюру?» «По ситуации давай послушаем». В этот раз торговец ответил гораздо быстрее. Это он так шифруется, чтобы не определили примерное расстояние передачи. «Само собой, выход на публичный контакт мне лишь показался наиболее уместным. О том, что Владимир Громов предлагал вам договор, я также догадывался. С другой стороны, сейчас я не вижу надобности в его участии. Он позволил себя похитить Сайлентами, и именно вы пришли ему на помощь. Также, насколько я могу судить, получили данные второго по значимости торговца информации на ржавых верфях и заключили неофициальный договор с Кидамей. Еще больший интерес представляют события в секторе Орла, где вы принимали участие в миссии по обезвреживанию активного дредноута старших, из которых вернулось лишь двое. Причем я прекрасно знаю, почему вы атаковали корабли ВКС и что сделали Кирин». Я чуть было не сбросил вызов. Железяк, Евгений и Ганс смотрели крайне заинтересованно. Млять, и этот в курсе. И выходит, кто-то из ВКС слил инфу. Изначально о произошедшем достоверно знали только экипажи сопровождавшего нас небольшого флотского соединения. И то лишь офицеры, которые могли наблюдать за ходом сражения. Уровень секретности подробного отчета не знаю. Зато уже нет сомнений, что собеседник тот, за кого себя выдает. Может, не лично главный, кто знает, сколько там голов, говорящих одним голосом от одного лица. Но это тот самый торговец или Кирин. Но последнее маловероятно. «Вы узнали про меня многое и сочли, что посредник не нужен, лишь увеличивает сроки поставок и добавляет ненужные риски», — заключил я, медленно проговаривая слова и окидывая взглядом остальную команду. «Так и есть, Шарт. И так уж сложилось, что Владимир Громов подвел меня. Посланные им люди не справились». «К Сентери?» — спросила Лиса, сложив руки на груди и изучающе смотря на меня. Некоторое ожидание теперь дольше. «Неизвестно, но они существенно уступали вашей группе. Я решил предложить прямое сотрудничество именно корпусу «Горизонт», поскольку вы обладаете достаточной квалификацией и оснащением, близко знакомы с техникой старших, и в отличие от некоторых других, будете склонны согласиться». «Мутное какое-то дело», — негромко сказала Прокси. «Явно опасное», — согласился Дэймон. «Нужно ли оно нам? Бен, ты же его образумишь?» «А надо ли? Может, стоит принять предложение?» Он пожал плечами, получив полный недоумение взгляд. «При чем тут старшие?» — первым делом спросил я. «Кроме того, крейсер простоит в доке еще минимум дней 10, и к тому же риск теперь кажется еще более высоким». Эмма приобняла сестер и что-то им шепнула. Они синхронно кивнули, а ответ пришел быстро. «Подробности позже. Но там может быть их оборудование. Время приемлемое, тем более вы можете попробовать ускорить некоторые процессы обслуживания. Касательно сотрудничества, помимо высокой оплаты, вы получите некоторую информацию о движениях группировок Сайлентов. Они давно мешают моей деятельности. Вы же перешли им дорогу. А в будущем, вероятно, мы более плотно обсудим вопрос поиска остатков Кирин». Последняя фраза особенно интриговала. Команда перешептывалась. «Он наверняка им поставлял технологические артефакты», — тихо сказала Хлоя. «Или может использовать нас и выкинуть», — Железяка призадумался. «Вопрос в его ресурсах и во что мы влезем. Последнее, что я сейчас хочу, это переехать в рабство еще каким-то хмырям». Торговец услышал, во всяком случае, предложение Хлои. «Несомненно, это могло иметь место. Я не знаю личности всех моих клиентов». «И что вы знаете о Кирен?» – спросил я. «Не торопите события, Шарт. Пока слишком мало. Но они забрали самый большой самородок сектора Орла, и мне он интересен не в меньшей степени, как результаты их исследований. Вы же, очевидно, ищете богатство и потенциально живых членов команды. Как видите, наши интересы в данном вопросе не пересекаются. С другой стороны, если мы пойдем дальше, то, возможно, будет лишь крайне ограниченное вмешательство ВКС. Во всяком случае, до этапа, когда я получу желаемое. Само собой, не дредноут, слишком крупная цель». Дарья всем видом не одобряла идею сотрудничества. Я же вполне понимал его мотивы. Очевидная вещь, но он напоминает о ней заранее. Армия любой нации или силы, любой международной суперорганизации, то есть Ассоциация и Акси, приберут себе все технологии и древние артефакты Кирен. У всех них несоизмеримо больше военной мощи, чем у теневого манипулятора. Я понимаю это, однако нам потребуется больше данных и время на принятие решения, а еще какие-то гарантии. «Они у вас будут», — кажется, голос стал удовлетворенным. «Немного больше информации вы сейчас получите. У вас сутки, вскоре вас позовут на встречу. Не пытайтесь связаться по этому номеру. Вы получите нужный контакт». Под значком на экране отобразился короткий пароль, который я поспешил запомнить. Значок пропал с экрана. На почту горизонта пришел зашифрованный архив небольшого объема, всего пару десятков мегабайт. Скорее всего, некие текстовые данные и картинки с низким разрешением. «Ты думаешь работать с ним?» – спросила Дарья. «Прокатить ВКС и сдать дредноут этому типу? А ты не слишком далеко заглядываешь вперед?» Уверен, он искренне признал, что дредноут для него слишком большой трофей. Если попытается прибрать себе, то его уничтожат. «Это важный вопрос. Мы нашли Кирен. Кто поможет их победить?» «Разумеется, ВКС». После моих слов Дарья выдохнула. На службе или нет, но она большую часть сознательной жизни служила Федерации. А до того была дочерью военного. Верность и патриотизм, что называется, впитывались с молоком матери и взращивались годами. Она может отступить по мелочи, вроде сотрудничества с Орионской Корпой, ради уничтожения бандитов, но откровенно предавать землю не будет. И это хорошо. Но тут дело в другом. Их надо еще найти. И черт его знает, что будет по ходу дела. Максим замахал руками. «Так, Шарт, погоди. Воспользоваться этим типом и кинуть в ключевой момент почти самоубийство. Это все равно, что прислать голову сына командира Туманного флота ему в ящике. Нас хотят устранить из принципа. Только прятаться, по меньшей мере, на Золотом мире всю жизнь», — немедленно согласился Дэймон. «Даже на нем сидеть в мегаполисе и не высовывать носа ради туризма в горах. И даже это не будет гарантией, что тебя не отравят. У него явно люди в самых разных структурах и активы на миллиарды». «Да не будет же Шарт с ним враждовать!» Шериф похлопал Дэймона по плечу. «Расслабьтесь и дайте ему договорить». Я поблагодарил и продолжил. «Как он заметил, нам по большей части все равно, что станет с технологиями. Во всяком случае, их получат люди. И сколько бы у этого типа ни было власти, он не захочет, чтобы за ним гонялись все свободные МОК Федерации, готовые в любой момент позвать флот ближайшей системы, чтобы стереть его базы». «Он поделится, продаст технологию», — согласилась Дарья. «Хотя она может попасть и не в те руки. Кто-то накопит больше сил, начнутся войны». «Последствия будут, но еще раз. Если там у Кирен подчиненный дредноут, способный вынести главную позицию флота, обороны целого региона, то едва ли торговец справится. Он не военная корпа, как атланты, бесконечные ресурсы, особенно флоты, прятать не сможет. И знаешь, что самое главное? Наверняка Кирен он был ближе всех. И с его возможностями, вероятно, именно он сделает то, что много лет не могут разведчики трех наций. а мы должны так или иначе быть где-то рядом». «Рядом? Не подальше?» — уточнил Дэймон. Я вздохнул, посмотрев ему в глаза. «Ты же не забыл, зачем я вас собирал? Ты ищешь свою девушку и хочешь отомстить, и Рэй тоже, но там нас могут разнести. Мы ради этого захватили крейсер и сейчас развиваемся. Вы же получите деньги, а там найдем возможности. Но пока рано загадывать, мы не знаем, как все обернется». «И про Сайлентов не забывайте», — добавила Эмма. «Я знала, что ты будешь склонен согласиться, но давай посмотрим данные». «А может, нам Шард сначала расскажет, почему он атаковал ВКС?» — вспомнил Железяка, заставив меня цыкнуть. «Редко ты так выражаешь недовольство. Больная тема?» «Да». «Отвяжешься?» «Нет». «Ты напал на ВКС, но спокойно стоишь здесь, как так?» «Вот надо было торговцу все выдать. С другой стороны, это моя команда. Я ведь рассказал остальным, они должны были знать». «Так, Ганс, Евгений, вопрос щепетильный. Вы можете создать лишние проблемы мне и другим еще живым выходцам из резонанса. Я убедился, что они поняли важность. Моя связь с нейросетью гораздо плотнее, чем у обычных аугментов, и она поддерживает выполнение машинного кода на мозге, как на процессоре. Допускает двухстороннюю связь, нас можно хакнуть или подсадить вирус. Можно управлять, чего не сделает необычная биотическая нейросетка, нестандартные, даже очень навороченные нейрочипы с глубокой интеграцией, как у прокси. Люди были, мягко говоря, шокированы, но поняли проблему резонанса. Вскоре после моего ухода было предательство, оказавшееся диверсией через подчиненного офицера. Появлялся и вирус, в нужный момент выводящий из строя целые звенья. Возможности устранить фундаментальный недостаток не нашли. Резонанс были лучшими пилотами-одиночками. ВКС тогда видели в экспериментальных нейросетках огромные перспективы, ведь можно будет уменьшить экипажи москитки. При стоимости обучения одного пилота и последующей оплаты службы экономия намечалась колоссальная. Но одно из преимуществ людей над дронами в том, что их не взломаешь. Можно обманывать системы свой-чужой, и пилот слишком поздно это заметит. Кого-то завербуют враги, но для этого есть контрразведка. Но командование не могло мириться с возможной катастрофой, если бы технология развивалась и под нее сделали эффективный вирус. Да, киборга тоже можно хакнуть, но его ты в крайнем случае нейтрализуешь или убьешь. Их воля остается свободна. Резонанс же разворачивал оружие против своих. «Давай, что там с данными?» – поторопила Прокси. Я открыл архив, расшифровав его переданным паролем. Он содержал текстовый файл с ориентировочными требованиями к исполнителям, в частности, возможности перевести довольно объемный груз. Предупреждал о деятельности мародеров, охотящихся на обломки человеческих судов и не брезгующих по возможности захватить случайный залетный корабль. В сектор вторглись пришельцы, а пиратам бы только урвать кусок, проворчала Лиса. А так всегда, им глубоко наплевать на проблемы человечества. Курт пожал плечами. «Это как раз нормально. Странные те пираты, которые после ограбления мирного транспорта или разобранного на детали шахтера начинают заливать о силах человечества и как важно отстоять свои территории. Сплошное лицемерие. Есть инфа по позиции флота ВКС?» «Нет. Наверное, из осторожности не передают позиции, хотя информация не такая уж секретная, если иметь доступ к нужным сетям и контактам в секторах. О, фотография вакуумной базы. Систему не назвали, и звезд не было видно, а нам предстала стандартная вакуумная база, собранная из модулей. Генератор, жилой отсек с переходом в универсальное рабочее помещение и в один модуль герметичного ангара класса «Б» со складом. Еще две пустые посадочные площадки просто на выровненном сером камне. Небольшая башенка с выпуклой стальной пластиной. Это высокочувствительный сенсорный комплекс. Из оборонительных сооружений имелся крупный ангар с шлюзами класса К, явно под дронов. Торчавшая из скалы пусковая установка для малых ракет «Земля-космос» и две небольшие автономные орудийные батареи. Такие способны поразить цель на низкой орбите, но опасны максимум для корвета. Разве что выделялось то, что рабочий блок довольно большой, равно как и генератор. А вот жилой маловат. Совершенно без маскировки и редактирования были замазаны логотипы и любые надписи на корпусе базы. По всему выходило, что там проводили какие-то исследования, а когда прилетели к Сентери, базу спешно эвакуировали, побросав много важного. При этом в тексте было отмечено подозрение на то, что база была атакована к Сентери. Важным вопросом было, зачем строить такой комплекс в глухомании, даже если там исследования с экспериментальным уровнем опасности, легко можно было найти пустой угол в пузыре. Небольшой планетоид, где термоядерный взрыв будет исключительно твоей проблемой. Совершенно не нужно улетать в пограничный регион. Корпа предпочитала секретность или место такое особое? Задумалась Хлоя. И дай угадаю, туда свозили технику старших. Я пробежал по тексту дальше, пытаясь при этом проанализировать, насколько все это может быть достоверным. «Неизвестно. Просто нашли несколько дрейфующих обломков их техники. Может быть, сразу построили над подземным комплексом старших. Подводя итог, там явно корповская база, которая, по данным торговца, является лабораторией. Не настолько важной, чтобы он гнал туда своих самых проверенных людей, а готов был попробовать привлечь кого-то нового. Но вместе с тем это не пустышка. Почему бросили, тоже не до конца ясно». И бросили ли вообще, если уж на чистоту? Что-то он пока не договаривает, что-то не знает. Миссия формата «слетай и эвакуируй» может быть как очень простой и прибыльной, пройти без единого выстрела, так и закончится мясорубкой. Хотя там еще живая охранная система, но она не станет для нас проблемой. «А награда-то какая?» – поторопил шериф. «Деньги оправдывают риск?» – спросила Дарья. «Может, лучше передать ВКС?» «И что ты от этого получишь, кроме проблем?» – поинтересовался Дэймон. «К тому же, без веских доказательств, вряд ли они двинут свои корабли проверять то место». «Начал я. «Несерьезно!» – шериф махнул рукой. Дэймон также выглядел разочарованно. «По минималке, если слетаем, проверим, и окажется, что там ни хрена нет». Закончил я. Тут есть заметка, что наблюдатель издали посмотрел, что физически база цела, но охранка живая и агрессивная. Максим присвистнул. «Чтоб мне столько за разведку платили, я бы уже присоединился к клубу 27». «К какому клубу?» – не поняла Лиса. «А, в общем, почему-то очень много музыкантов умерло в 27 лет. Их стали называть клубом 27. С такими деньгами, да молодым, я бы точно не выжил». Максим с глупой улыбкой развел руки. «Так, может, тебя и послать?» – уточнила Прокси. «У нас и стелс-разведчик есть. Тихо проскочит, отправит мелких дронов». «Чего же тогда сам торговец этого не сделал?» Эмма качнула головой. «Значит, охранка чувствительная, разведчика мало. Надо сразу ударным кулаком залетать». «Гонять просто так – это много лишних телодвижений и потеря времени. Вести разведку нужно с крейсера, чтобы, если решимся, сразу влететь и подавить защиту». «А сколько заплатит за успех?» «150. Довольно много за курьерскую миссию и за риска. Плюс возможный бонус, если там будет что-то особо значимое. А прошлая группа – наемный корпус «Патриоты», флагман авианесущий эсминец, также есть боевой фрегат». Местонахождение неизвестно. «Когда пропал эсминец?» Железяка не закончил, дав понять свое отношение. «Численность и чистая боевая мощь у них действительно существенно ниже нашей. К тому же к Сентери не пошли в наступление, а просто совершили рейд на периферию. Их оттуда должны выдавить, если сами еще не ушли. Предлагаю обсудить коллективно». Мнения разделялись, кого-то заинтересовала сумма за быстрый контакт. Мне нравились потенциальные связи с такой теневой сетью. Другие боялись налететь на тяжелый флот к Сентери. Хлое больше всего не нравилась неизвестность относительно самой лаборатории. Мы собрали весь экипаж и описали ситуацию и наши мысли. Меня, может, и признали командиром, но мне не стоит сразу идти против мнения большинства на рискованный контракт со спорным уровнем законности».